Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Сегодня у нас с вами продолжение 11 главы. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. С 17 стиха, надеюсь, до конца. Я зачитаю до конца главы, и я думаю, что мы сумеем как бы дойти, потому что на самом деле материала очень много, но сегодня мы пройдемся по основным как бы пунктам, которые вы, в принципе, уже слышали неоднократно, и в отдельных проповедях по несколько раз уже говорилось о причастии, но сегодня вот мы такие главные вершины обозначим здесь. С 17 стиха по 32 по 33. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в общине, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете общину Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание, также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Амен. Итак, мы видим, что в общине Коринфской были определенные проблемы, и первое, о чем говорит Рабби Шауль относительно вечери Господней, это то, что люди неправильно ее вообще совершают, неправильно ее делают. По историческим как бы данным до сегодняшнего дня вот дошло и известно, что собирались это обычно в вечернее время, и как бы подразумевалось не то чтобы имитация, но старались сделать вот ужин таким, как он был в последний вечер, когда Иешуа вкушал пищу со своими учениками. Поэтому изначально как бы сама идея, она содержалась в том, чтобы вместе через трапезу почувствовать, что люди имеют в Боге одинаковый статус. В этом месте как бы должны были нивелироваться различия между богатыми и бедными, свободными и рабами. То есть социальный статус людей в данном случае отходил на 18-й план, и на первый план проступало то, что все они являются братьями и сестрами в Господе Иешуа Мессии. В других местах, естественно, есть учение о том, и Рабби Шауль говорит, как должны себя вести рабы по отношению к господам, господа по отношению к рабам и рабы по отношению к верующим господам. То есть верующий раб, да, и верующий господин. То есть в общине люди были, конечно, перед Богом одинаково, но социальный статус как бы должны были сохранять правильно. И поэтому раб, ну, попросту говоря, не должен был наглеть в обычной жизни и в принципе, только потому, что в общину, когда он приходил, он мог садиться и быть наравне со свободным. Это небольшое отступление, чтобы понятно было, о чем здесь идет речь. И Раби Шауль говорит, что, во-первых, я слышу, что вы, когда собираетесь, между вами есть разногласия. То есть один человек говорит, надо так, другой человек надо эдак. И он говорит, это нормально, потому что через вот такие вот дискуссии выявится человек, который лучше разбирается в предмете. И здесь, хотя об этом не пишется, но становится понятно, что речь идет, естественно, о тех людях, которые умели читать и писать, разумели Писание, и имели определенные основания, базу, и могли научить других. Между ними возникали определенные какие-то разговоры, и он говорит, это нормально, это не должно вас ставить как бы в разные лагеря. И здесь мы видим абсолютно восточный подход к вопросу, а не западный, потому что в иудаизме различные мнения могли существовать, и даже в одной общине, но в главных вещах люди были согласны. И, естественно, для того, чтобы кто-то мог толковать Писание, он обязан был пользоваться общепринятыми в то время принципами герменевтики или искусством толкования священных писаний. О чем это говорит? О том, что сегодня, например, вот, и мне лично приходилось сталкиваться с подобными вещами. Человек, как бы объясняя то, что написано в Библии, не опирается ни на что. Он опирается на то, что ему кажется правильным. Вот ему кажется, что вот так надо это понимать. Ему кажется, что так надо объяснить тот или иной стих. И он не видит связи с общим контекстом Священного Писания. Поэтому для нормального образования, вот библейского, тех, кто вообще интересуется подобными вещами, первое и самое главное, человек должен хорошо знать текст. Ясно? От Бытия до Откровения. Ни одну книгу и ни одно послание. Он должен ориентироваться в тексте. Иначе как он поймет, где связь одного с другим? Понимаете? И когда человек говорит, о, так это ж пока всю эту книгу прочитаешь, так это же не один раз надо еще прочитать, чтобы она зашла внутрь и там осталась. Правильно? Ну и еще подчищать приходится разного рода там. Со временем забывается или нет тексты? Да, поэтому мой совет. Читайте Библию без остановки всю жизнь. Закончили, опять начинайте. Закончили, опять начинайте. К слову, хочу сказать, есть разные там мнения, как правильно читать Писание. Я убежден, что правильно читать Писание от книги Бытия до книги Откровения. От начала и до конца. Я никогда не понимал и до сих пор не понимаю, как можно читать кусок вечером оттуда, утром кусок отсюда, вечером оттуда, утром отсюда. И как это все потом соединять. Я понимаю, что надо читать книгу от начала до конца. Бог же ее так писал, от начала до конца, правильно? Последовательность тогда есть. И естественно, я читаю отдельные книги, отдельные места, главы. Вот хочется, взял, перечитал там, допустим. Я даже знаю некоторые книги, сколько мне надо времени, чтобы их прочесть. Сесть и прочесть. Вот книга Откровения за несколько часов читается, буквально. 2-3 часа. Очень быстро, в принципе. Послание к римлянам. Час-полтора. Книга пророка Исаии день. Вот с утра до вечера надо погрузиться и читать. От начала до конца. Книгу что прочитать одну. И Писание. Поэтому единственная методика, которая приемлема для ускоренного прочтения Библии, это просто читайте в день побольше. И все. Есть, я знаю, даже разбивка математическая. Там по сколько страниц в день надо читать. И вы будете читать Библию за 3 месяца, за 4 месяца. Я знаю таких пасторов, они читают Библию в течение там 3-4 месяцев, потом опять. И естественно, когда ты в короткий промежуток времени читаешь, ты помнишь то, что было назад, вот немного еще, да? И потом опять. И тогда у тебя возникает полностью целостная картина. И мне приходилось встречать служителей, которые не читали ни разу Библию от начала до конца. Вот я вопрос задаю, ты читал Библию от начала до конца? И такая длинная пауза, и человек думает, что же ответить. И мне уже, что бы он там ни сказал, я уже ответ знаю. Тот, кто читал, отвечает быстро. Все очень просто на самом деле. Поэтому, для того, чтобы толковать Писание, мы с вами еще будем проходить и послание к Тимофею, там, где говорится, что не каждый человек должен стать учителем, потому что слишком высокую ответственность берут на себя эти люди. Поэтому нельзя выйти за кафедру и говорить что-нибудь на духовную тему. Это должно быть материалом, это должно быть определенным питанием. И такие люди должны быть в собрании. Эти люди могут между собой говорить. Кто-то может услышать, о чем они говорят. Но... Знаете, это я вот если бы услышал, как на симпозиуме физиков, атомщики там о чем-то говорят, я, в принципе, тоже мог бы встрять и сказать, а вот я знаю, что электроны крутятся вокруг атома. Там. Ну и на меня, наверное, так посмотрели и ничего не ответили. Или там еще какой-то любой другой пример. Конечно, мы что-то знаем о чем-то. Есть какие-то общие понимания, да? Но мы должны понимать, что есть люди, которых Дух Святой, и мы с вами будем говорить уже в 12 главе конкретно вот о дарах Святого Духа, снабжаются Духом Святым дарами. И поэтому, если у тебя этого дара нет, то не надо мучиться и мучать остальных. Лучше направь свои усилия на то, чтобы понять, где твой дар, и на то, чтобы этот дар раскрылся во всей полноте. И тогда всем будет хорошо. В первую очередь тебе. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. То есть, богатые приходили, создавали определенные группы, у них отдельные столы там были, отдельная еда, и бедному туда нельзя было, иди вон к своим там, у нас тут свои дела, мы тут решаем вопросы важные. Может быть там, какой корабль куда направить, а может еще что-то, коммерческие какие-то дела. Как бы не твой уровень здесь, дружище, иди туда. То еды не хватало. Главная идея в этих ужинах была в том, чтобы могли прийти и покушать те, у кого нечего кушать. Сегодня в Израиле, возможно, это звучит немножко как бы странновато, хотя и в нашей стране вот время от времени мы видим очень много людей, которые действительно нуждаются в помощи, в поддержке. Несмотря на то, что социальные службы работают довольно хорошо, медицинское страхование лучше, чем в Америке, в Израиле поставлена сама вот структура вот эта. Многие другие вещи. Тем не менее, всегда есть как бы те, кому трудно. И во времена апостолов, конечно же, было огромное количество людей, не имеющих социальной защиты. Эту защиту предоставляла как раз церковь этим людям. Община. И они знали, что они туда придут и могут дать одежду какую-то. Например, мы помним, что Тавифа была известна добрыми делами, да? Она шила одежду и для людей, давала ее людям. То есть у человека было определенное какое-то вот такое занятие, это было цдака, пожертвование. Покупались, видимо, на средства общины, а может быть по-другому как-то. Еда, хлеб. И приходя туда, люди могли это съесть. Ну, а те, которые считали, что слишком мало хлеба, наверное, с собой брали там еще что-то. Кто-то напивался, еще не дожидаясь как бы общей молитвы или еще там чего-то. В общем, были, тут так и написано, а иной упивается. Ну, что такое упиться? Вот в славянском понимании мы же понимаем, да, это же на русском языке мы сейчас читаем Библию. Тут нельзя понять, это двояко. Этот человек набрался и лежит пьяный, или сидит пьяный, и что-то там говорит. И вот Рабби Шауль объясняет, что такого быть не должно в общине, а все должно быть чинно, благопристойно, достойно человеческого и Божьего присутствия. И я вам скажу, что на самом деле, вот когда мы читаем иудейские источники, мы видим, что да и сегодня те, кто были вот рядом с синагогой или в синагоге, знают, что в синагогах сегодня там когда какой-то праздник или событие, любое причем, и в субботу в том числе. Прямо там, в синагоге, у них вино, коньяк, водка, напитки там, соки. Я ни разу не видел, чтобы кто-то выползал из синагоги. А я прожил вот так, дверь в дверь, вот как от меня до моей мамы. Вот тут моя дверь, а здесь вход в синагогу. Напротив, у меня крыльцо прямо напротив входа. Почти 7 лет мы там были. Последние вот 4 года там уже была синагога. 4 года точно. Вот так, дверь в дверь. Даже нету человека, у которого язык заплетается, но он ходит. Понимаете? Другая культура, другое восприятие. И, видимо, что в Коринфе тоже вот в этих общинах мессианских, которые постепенно в них стали уже преобладать язычники, делали нечто подобное, потому что до сих пор сегодня это есть же в синагогах. Значит, и тогда было. Но вы представляете себе вот сейчас пригласить на такой вот праздник синагогу делегацию русских, ну, поучаствовать. Выпьют все, что там есть. И будут еще громко говорить, там что-то делать. И вот что-то похожее, видимо, происходило и там. Я сейчас не имею в виду только Россию, я имею в виду все постсоветское пространство. Вот СССР, бывший СССР. И были голодные, кто-то не, вообще не хватило хлеба, не хватило еды, другой упивается. И вот Павел говорит, разве у нас нету домов? Ну, дома поешьте, потом приходите в собрание. Уже вот последний Песах, мы, правда, не пьем здесь спиртное, да? Но я помню, когда у нас пошел разговор, что баранины не хватит, то я сказал, что ну, поешьте дома. Мы делали седер Песах. И так мы делали, я считаю, такой очень-очень как бы мифуар. Вот. Потому что там... Поэтому, конечно, поешьте, приходите не голодными, да, и чтобы не смотреть голодными глазами на этого пасхального баранчика и думать, сколько съел ты и сколько съел твой сосед, это хуже нету, наверное, так праздновать Песах. И, хотя, мне кажется, каждый год чуть-чуть что-то остается у нас еще. Не, в этом году все съели. Ну, хорошо, так и должно быть. Ждите следующий год теперь. Или пренебрегаете Церковь Божью и унижаете неимущих. То есть Рабби Шауль говорит, что такое поведение дискредитирует в глазах вообще. Община дискредитируется в глазах как бы постороннего наблюдателя. И он говорит, что вам сказать? Похвалить не могу вот за эти вещи. То есть неправильно вы это все понимаете. И неправильно вы это все делаете. И дальше вот идет классический текст, который мы всегда читаем на причастие. И в этом тексте как бы заложен порядок и идея. Здесь в этом тексте показана суть причастия. Почему мы это делаем? Для чего мы это делаем? То есть мы это делаем не для того, чтобы накушаться, но для того, чтобы вспомнить страдания Господа. И вот Рабби Шауль говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Вот сколько я не искал, единственный ответ на этот вопрос, как бы, когда он это принял от Господа. Единственный вопрос, ответ на этот вопрос можно, наверное, найти в книге Деяний апостолов. Это то время, когда Иешуа напрямую обратился к Павлу, к Рабби Шаулю, когда он ехал с письмами в Дамаск. Но никто не знает, о чем он говорил. У нас есть только отрывок как бы их беседы. Когда Иешуа спрашивает, ну что, трудно тебе идти против вражна? И Шауль спрашивает, а кто ты, Господи? А он говорит, я Иешуа, которого ты гонишь. И потом там идет дальше описание событий. Вполне может быть, что были еще какие-то встречи, вот сверхъестественные у него. На мой взгляд, я бы объяснил это следующим образом. Поскольку Павел был раввином. Ему хватило только лишь встречи с Иешуа по дороге в Дамаск для того, чтобы понять, кто является Господом. Понимаете, ему не нужно было как бы принимать учение отдельное от него. Павел уже был запитан Писанием с самого начала. Он воспитан был уже как верующий. И по правде фарисейской он был непорочный человек. Мы знаем, что рабби Шауль был учеником Гамлиэля. А Гамлиэль, как мы говорили, брал к себе в ученики одного из 10 000 грамотных на то время людей, способных читать, писать и что-то понимать из Писания. То есть конкурс был колоссальным. И поэтому, более того, человек, написавший половину Нового Завета, ему достаточно было только лишь встречи с Иешуа, а потом он просто переваривал весь тот материал, который у него был до того, для того, чтобы построить мосты в мессианский иудаизм, для того, чтобы теперь объяснить связь с Господом Иешуа всего того, что написано в Танахе. Это Тора, пророки и Писание. Это Танах. Кроме этого, он общался с Петром и с Иаковым. Мы это тоже знаем из книги «Деяния апостолов». И я думаю, что ключевые вопросы, его интересовавшие, ему просто рассказали его друзья-апостолы. Он мог спросить: брат, а как вы там, вот как было, вот расскажи вообще, только подробно, вот вспомни все, расскажи, как был последний вот ужин пасхальный, как это было. И я уверен, что и Петр, и Иаков, дополняя друг друга, могли рассказать, и у него тогда возникало понимание, что это, о чем это. И поэтому он смело пишет: я от самого Господа принял это учение, потому что это учение заложено в Танахе. Учение о причастии на самом деле не является новозаветной идеей. Учение о причастии присутствует в иудаизме с давних времен, с самого начала, с самого старта. Впервые мы видим эту идею в книге «Бытие», 14 глава, когда царь Салима, помните, да? Малкицедек, а вы говорите, это Мелех Шалем. Шалем – это ну, слово такое, вот, да, Салим, Шалем, полный. Как бы в этом слове очень много. Есть и название местности, есть полнота, есть как бы вот этот шлемут, целостность всего. Звали его царь праведности моей. Мой царь праведности. Малки Цедек. И когда он вышел, он вынес ему хлеб и вино. Хлеб и вино – это продукты, которые производит земля. И сегодня мы совершаем молитвы, основные молитвы, когда мы молимся за шабатнюю трапезу, за столом и вообще, в принципе, за трапезу. Это благословение на хлеб и благословение на вино. Когда Мелхиседек выносит Аврааму хлеб и вино, конечно, мы видим здесь причастие и символы тела и крови Господни, который еще должен прийти. И тогда, в то время, конечно, в это не вкладывалась та идея, которую мы с вами понимаем сегодня. Эту идею как бы озвучил впервые Господь на вот этой вечере. Он сказал: это тело мое, а это кровь моя. Так? Вопрос: а почему вынес Мелхиседек? Дело в том, что с древних времен хлеб и вино – это было как бы продукты, которые употреблялись на поминки. И если вы помните, то эти все события происходили после сражения с 5 царями. Помните, да? Когда он вернулся с войны, Авраам. Вот ему вынес Мелхиседек, хлеб и вино, возможно, помянуть падших, павших там, да, умерших. И далее мы видим, что в еврейской среде, то есть в среде народа, который непосредственно связан с Богом через Священное Писание, через Тору, через пророков и через сами Писания, у них присутствует именно эта идея – поминать умершего через причастие. И поэтому, когда Иисус говорит им, что когда вы это будете делать, вот мы читаем с вами, да, 26 стих, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете». Фактически, мы, предлагая хлеб и вино, мы говорим, а ты знаешь, что Господь умер за наши грехи? Человек говорит, знаю. И причащается, становится частью этого события, частью его тела и его крови. Он говорит, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломивое. Цитата из Евангелия, да, 26 глава, вот у нас 26-29. То есть это действительно последний ужин. Иешуа говорит им, это плоть моя, а это кровь моя. Я вам скажу честно, что меня этот вопрос беспокоил несколько лет, и примерно в 99-м году, наверное, Господь помог мне увидеть, где в Танахе есть причастие. То есть я понимал, что оно должно быть. Если погружение в воду мы можем найти, как бы легко, то причастие, а это основных два как бы обряда, на которых в принципе держится весь протестантский мир, потому что в протестантизме присутствуют только два священных обряда, нету больше. Вот у католиков и православных их много, очень много. В протестантов только два, это причастие и водное крещение. И обычно это, кстати, и на экзаменах вот где-то, но... Давайте мы с вами откроем книгу пророка Иеремии. Конечно, многие из вас уже это знают, потому что я не раз делился этим пониманием. Тем не менее, мы посмотрим еще раз для того, чтобы закрепить это знание. 16 глава. И вы это сравните, можете палец прям держать там на... послание в Коринф, и сравните, просто сравните текст с посланием в Коринф, 26 стих, и то, что сейчас мы с вами прочитаем. Бог говорит Иеремии, что когда вы пойдете в плен, а вы пойдете в плен в Вавилон, причем через Иеремию Бог говорит, те, кто пойдут в плен, те останутся живыми и получат благословение, как бы они впоследствии станут продолжением Израиля, а не те, кто останутся здесь. Основная масса людей была уведена в плен. Но там, он говорит, в плену, вы лишитесь просто возможности делать то, что вы привыкли. Ну, я думаю, по крайней мере, на ближайшее вот время, пока они там пустили корни. Потому что в Вавилоне проведено было 70 лет. И Бог сказал даже строить дома, садить сады, потому что будете долго там. Земля должна была отдохнуть за несоблюдение субботы, за каждую шаббат один год. И поэтому 70 шаббатов, 70 лет плена. 70 шаббатов – это полтора года приблизительно, потому что в году 52 субботы. Таким образом, когда пророку обращается Бог, он говорит пророку, что не смогут делать... как бы привычные для них вещи. Вы сами знаете, не хуже меня, что для евреев очень важно вообще ухаживать за вот кладбище, что в порядке было, да, могилы были в порядке и так далее. И в этом есть, я вам скажу, определенное положительное зерно. Почему? Евреи не поклоняются мертвым и не общаются с умершими. Но заботятся обязательно. Это связано с доктриной о воскресении. Если бы не было воскресения, не нужна была бы тогда забота о умерших. Понимаете связь, да? То есть это не связано ни с колдовством, ни с какой-то мистикой и ни с какими отклонениями. Но вспомните, когда пророк говорит: «Похорони меня вместе с этим пророком», или «и приложился к дому отцов его», да, «и похоронен был в гробнице с отцами». Для евреев всегда было очень важно. Иосиф завещал: «Мои кости вынесите и там перехороните их». Помните вы это или нет? И они вынесли и сделали это все. Почему? Отсюда как бы идет вот эта забота. Потому что есть тхият митим, есть воскресение мертвых. И в воскресении мертвых эти люди воскреснут. Поэтому время, оно как бы не чувствуется. Это немножко другая тема, может быть, когда-то мы и поговорим с вами. То есть, если кто-то думает: ну, когда там он умер? 1000 лет назад. Понимаете, это проходит, как ты закрыл и открыл глаза. Мгновенно. Итак, о причастии в Танахе, Иеремия, 16 глава, 7 стих. «И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем. И не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и по матери их». Амен. Итак, мы видим в этом тексте две вещи. Хлеб и вино. Хлеб и чаша. Главная идея здесь – это поминки. По отце и по матери, да? Видим мы это здесь. Давайте теперь вспомним, что наследует Царство Небесное только рожденный дважды. И мы об этом говорили с вами. Я хочу напомнить, что люди рождаются все на эту землю из утробы матери. Но есть второе рождение, рождение свыше, от воды и духа. То, о чем Никодим разговаривал ночью с Иешуа. Поэтому тот, кто дважды родился, умрет только один раз. Душа и нешама выйдет из тела. Это смерть первая, она же последняя. Смерть вторая, исходя из книги Откровения, 20 глава, не имеет уже над такими людьми власти, потому что они рождены были от воды и от Святого Духа, и они соединились в причастии с Господом. Они стали причастны Господу. Подробнее, чтобы говорить о причастии, нам нужно, безусловно, держать в памяти 6 главу послания к римлянам с 1 по 14 стих, там, где говорится о том, что мы, соединяясь с Ним в Его смерти, можем тогда соединиться с Ним и в воскресении. И умирая вместе с Иешуа, мы умираем для греха. Он тоже умер для греха. А воскресая, воскресаем уже для Бога, так же, как и Он. Принцип прилепления. Понятно это, да? И вот здесь написано: по отце и по матери. Понимаете, отец и мать дают нам рождение, и мы, родившись на эту землю, обязаны своим родителям. Но когда мы рождаемся свыше, обязаны мы этим Богу и помазаннику Его, Иешуа Мессии. Потому что Бог его определил, а он добровольно согласился. И умер на кресте Сын Божий. Поэтому мы, вспоминая о Его страданиях, понимаем, что Он дал нам рождение в жизнь вечную, своей жертвой оплатив наши долги. И поэтому, когда Иешуа во время ужина объясняет ученикам и говорит: это тело мое, за вас ломимое, да, преломляет мацот. Это кровь моя, которую я проливаю во искупление многих. И это кровь Нового Завета, он говорит. Он указывает им на себя. И обратите внимание, можете дома прочесть во всех Евангелиях. Никто из апостолов не спрашивает: Господь, а что это значит? Никто из них не спрашивает и не говорит: мы не понимаем значения, объясни нам это. Откройте 13 главу, не сейчас, дома. Евангелие от Матфея, посмотрите, притча о сеятеле. Казалось бы, такой простой текст, правда? Так все понятно. Но ученики говорят, мы не поняли, когда все ушли. Это говорит о том, что все не поняли, только ученики остались. И он им объяснил, и они поняли потом. То здесь говорится, на мой взгляд, о более сложных категориях, и им не нужно это объяснять. Почему? Потому что, говоря притчи, Иешуа говорил о небесном царстве на земных примерах. Конечно, они понимали земной пример, но они не понимали, как это связано с небом. Здесь же они видели без объяснения, что это связано с поминками. И поэтому в Новом Завете, когда мы читаем, я еще раз говорю, я сегодня очень коротко касаюсь этой темы, я практически не разбираю сейчас сами страдания, потому что об этом тоже надо было бы сказать. И, может быть, немножко я просто скажу. Но 26 стих. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте». То есть вспоминаете обо мне каждый раз. Поминки. Хлеб и вино. Мелхиседек выносит Аврааму. Евреи по сей день, вот сегодня, сейчас, на поминках в доме, годовщина когда, это может пройти уже 15 лет, и 20 лет после смерти родителя, кто из вас был и видел это? Ну, руки выше поднимите, чтобы не только я видел. Вот так, да. И я тоже. Мы тогда только приехали в Израиль, мы еще не знали. И у меня сосед, Иуда его зовут, он меня позвал, я зашел, у него поминки были, то есть родители умерли, я не знаю, когда, давно, наверное. И я смотрю, маца и вино. Я удивился тогда. Думаю, Господи, смотри, до сих пор работает. Понимаете? Поэтому, безусловно, говоря о вечере Господней, Рабби Шауль имел в виду, что там заложена идея поминок, а на поминках ведут себя люди достойно, ведут себя скромно, не позоря, не унижая других, потому что как бы событие это печальное, правда? Хотя, с другой стороны, иудаизм считает день смерти более важным, чем день рождения, поэтому не особо празднуется как бы. Можете не удивляться, вот Рождество Христово, оно никак в Библии не помечено, что ли, ну никак вот не отделено. Это языческое уже представление о том, как это должно быть. Потому что притчи и книга Экклесиаста ясно говорит, день смерти лучше, чем день рождения. Понимаете? А в притчах написано, не иди в дом радости, а иди в дом печали. Почему? А потому что праведник уже отмучился и пошел в Царство Небесное. Соединяйте с 57 главой книги пророка Исаии, первые там стихи. Там написано, что берется праведник от земли, и никто и не подумает, что он восхищается от зла. Он идет в лучший мир. И поэтому, в принципе, это событие хорошее. Оно плохое для кого? Для тех, кто идет в погибель. Правда? Ну а те, кто идут в радость Господина своего, и если мы это осознаем и понимаем, нас не должно это отбрасывать назад в нашей вере. Да, мы плачем, да, мы скорбим, да, мы страдаем. Почему? Потому что расстаемся на время, хочется еще видеться. Это точно так же, как я помню, мама меня провожала в армию и тоже плакала. Чего ты плакала? Кто его знает, что там будет, поэтому и плакала. Так или нет? Да. Вот и мы плачем. Мы как бы, нас пугает неизвестность. И несмотря на то, что мы верим, все равно мы как бы скорбим. Это расставание. Но благодать и радость, что оно временное. И особо горько, когда уходят из жизни не спасенные люди. Поэтому когда мы вместе вспоминаем о страданиях Господа, а эти страдания включали в себя молитва в Гефсиманском саду, арест, избиение, допросы, пытки, побитие плетью, крестный весь вот этот путь, само распятие, и еще на кресте он висел 3 часа. Потом была смерть и погребение. Все это входит в страдания Господа. И об этом всем мы должны вспоминать, принимая причастие. Почему мы всегда, мы знаем заранее, у нас раз в месяц, первый шаббат, следующий шаббат у нас причастие. Мы должны готовить себя к этому действию. И здесь понятно, да, я надеюсь, связь с корнями. То есть причастие – это поминки. Мы вспоминаем о его страданиях. И тот человек, который это делает недостойно, он вредит себе. Дальше в тексте написано, что 28 стих, «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест». То есть не пастырь должен ходить там и наблюдать за каждым, что он сделал, что он там не сделал. Если я что-то знаю, я сам подойду, скажу. Некоторые из вас это знали уже, убедились. Я это не могу не афишировать, просто могу порекомендовать, пропустить причастие 2 раза, 3 раза. Чтобы человек почувствовал. И каждый должен проверять свое сердце. А я, мне достаточно предупредить с кафедры людей. То, что я и делаю на каждом причастии. И поэтому, если у кого-то, на кого-то обида, подойдите, примиритесь. Если кто-то о ком-то плохо подумал, покайтесь. Восстановите равновесие для того, чтобы принять причастие. И напомню просто, что наш Господь, Он отсечен был. В иврите написано «Никзарми эрец хаим». Он буквально срезан был с земли живых, отсечен от земли живых. И в 53 главе книги пророка Исаии присутствуют все 3 слова, которые на иврите означают грех. Это хет, авон и пеша. Но идут они в обратном порядке. Начинается все с пшаим, потом авон, и в последнем стихе уже хет. Почему? Потому что развитие было так же точно. Сначала в книге Бытия первые вот отклонения такие, они назывались хет, потом вводится понятие авон. И я думал, что с 49 главы, недавно мне брат подсказал, в 15 главе уже есть это, книга Бытия, авон. И дальше уже пеша. Сегодня в Израиле точно так же, в юриспруденции и в уголовном праве, существует градация. Хет – это наиболее легкие нарушения, это денежные штрафы и небольшие сроки. Авон – это более тяжелые уже преступления, за которые садят в тюрьму. А пеша или пшаим – это уже тяжелые, очень такие вот уголовные преступления. Убийство, изнасилование, там еще что-то. Это все уже... То есть человечество как бы набирало обороты. И в 53 главе книги пророка Исаии, а мы с вами об этом раньше говорили очень-очень подробно, присутствует полное искупление. И это все было через страдания нашего Господа. То есть, он говорит, наказание мира нашего было на нем, грехи наши на нем, все, что мы выдали на гора, начиная от первого человека и до последнего, который будет жить на земле, вот это все он оплатил. Но не все стали его овцами, а только те, кто уверовали, только те, кто приняли, те, кто покаялись, те, кто согласились изменить свою жизнь, те, кто понимают, что это правильно, но при этом ничего не делают, они не уверовали. Недостаточно просто согласия с тем, что да, дескать, хорошая идея, верить это правильно, это хорошо. Этого недостаточно, друзья. Дела должны свидетельствовать о том, что мы спасены. И если их нет, это значит не спасен человек. Если бы был спасен, он бы жил по-другому. Ну, это просто, мне кажется. Точно так же, как любой муж, который изменяет жене, он не может сказать, что он любит свою жену. Правильно? Ему жена скажет: я не вижу этого. Что это за любовь? Когда в обычной жизни мы все понимаем, все просто. Слова ничего не значат, правда же? Значат поступки. Но слова имеют вес и значат тогда, когда пережито, когда ты в этом находишься, когда ты сам встал на этот путь, когда ты двигаешься по этому пути, тогда ты можешь сказать, что ты верующий. Я всегда такой пример привожу, что если я сегодня оденусь в форму там, полковника или майора, я буду идти, мне все будут честь отдавать. Никто же не знает, что я переодетый, правда же? Но если копнуть, придется раздеться. Вот так же и Господь копнет. Поэтому написано, смотрите, чтобы нам не оказаться нагими, когда предстанем пред Господом. Он снимет то, во что переоделись люди. А люди любят переодеваться, надевать маски, притворяться тем, кем не являются, в том числе и верующими. Причем некоторые это делают очень искренне и сами верят в то, что все нормально. Им кажется, что достаточно просто вот здесь быть. Понимаете? Я хочу всем сказать, ехать в одном трамвае недостаточно. Надо стать частью. Частью тела. А стать частью – это значит вот причаститься, приобщиться к телу Господа. И поэтому Писание говорит, испытывайте себя, в вере вы или не в вере. И мы с вами об этом тоже говорили, послание Тимофея в частности. Вот 4 глава 16 стих говорит, что исследуйте себя и Писание, чтобы, объясняя что-то там другим, самим не оказаться за пределами спасения. А во 2 Коринфянам там вообще написано, испытывайте себя, в вере вы или нет, или тогда он говорит, вы не то, чем должны быть. То есть там очень жестко сказано, 13 глава, 5 стих, это послание в Коринф. И здесь написано, проверяйте себя, испытывает же себя человек пускай. И если он находит в себе, что он еще не прилепился к Господу, то сначала надо прилепиться к Господу, а потом принимать причастие. И для здоровья это будет полезно. Потому что написано, многие болеют, и даже умирают. И не знают, почему с ними это происходит. Потому что принимают причастие недостойно. И вот недавно, вы знаете, да, Володя, наш диакон Вальдемар, он делился просто словом в одном из репцентров. И там брат подошел и говорит, а он давал это причастие уже. Видимо, что-то было там в тайной жизни у него не так. Что-то он это. И он говорит, я так понял, что мне не надо давать причастие людям. И через пару дней умер. Понимаете? Кто-то думает, а, это было раньше. Нет, это сегодня. Все есть. Поэтому, когда мы сами себя осуждаем, как бы приговор, а в иудейском понимании вот слово «литпалель», у него есть несколько перушим, несколько объяснений. Одно из значений слова «литпалель» – это судить себя, буквально, приговаривать, выносить себе приговор. То есть, когда мы молимся, «литпалель» – это молиться, инфинитив, неопределенная форма глагола. Когда мы молимся, мы выносим себе приговор. И другое значение слова «литпалель» – буквально повергать себя перед Богом. «Тфила» – от слова как «нефиля» соединяется. Буквально вот смиряться и склонять колени перед Богом. Преклонять колени – это молиться, вынося себе приговор. И Причастие, которое мы принимаем, это наше исповедание веры. Без слов, одним действием. Мы как бы говорим, что мы помним наш старый иудейский обычай, и мы вспоминаем того, кто дал нам рождение свыше, и кровью своей, и телом своим оплатил все мои долги. Поэтому я принимаю причастие, вспоминаю всегда об этом, и я благодарю Бога, что Он отдал своего Сына на такие вот страшные муки, чтобы сегодня мы могли жить. В причастии и вообще вот в жизни Господа есть очень интересные такие вот параллели. Он, будучи Сыном, предвечным Сыном Божьим, Он, будучи совершенно неплотским изначально по природе своей существом, входя в этот мир, принял на себя плоть и кровь. Он как бы этим породнился с нами, стал нашим родственником, старшим братом. Он отождествил себя с людьми. Точно так же через причастие происходит обратная связь или тождество. Мы, благодаря Ему, становимся причастными к духовному миру, к тому миру, из которого Он пришел на землю. Он стал причастен к нам, а мы становимся причастны к Нему. И вот это взаимное соединение обеспечивает человеку надежду на вечную жизнь. Говоря о причастии, мы всегда касаемся твила или погружения в воду. Миква еще это... Мне как-то больше вот нравится миква. Почему? Потому что это обряд ритуального омовения. И водное крещение то же самое. Это обряд ритуального омовения, свидетельствующий о том, что у человека внутри произошли перемены. И тогда он может погрузиться в воду и совершить твилу. И наш Господь тоже совершил эту твилу, хотя она ему была не нужна. И кто, если вас кто-то спросит, а зачем нужно было святому и непорочному, Агнцу Божьему, креститься? Ведь все знают из Писания, что люди крестятся в покаянии грехов. Это написано в послании к римлянам. А какие у него грехи? Те, которые он в будущем возьмет на себя. Он, будучи абсолютно чистым и непорочным агнцем, отождествил себя через погружение в воду с грешным человеческим родом. Именно по этой причине Иоанн Креститель задает ему вопрос. Он говорит: «Господи, это я должен от тебя как бы креститься, а не ты от меня?» А он ему говорит: «Оставь, вот так надлежит исполнить всякую правду». Может быть, для кого-то этот текст непонятен, но фактически он означает следующее. Он говорит: сейчас как бы не время для дискуссий, погрузи меня в воду, а потом уже будет все понятно. И вот когда он погрузился в воду, как грешник, при этом не будучи грешником, он отождествил себя с грешным миром, и поэтому, умирая там на кресте, он мог теперь он взять на себя грехи всего мира. Он обеспечил себе это право, потому что умереть может только грешник. Плата за грех – смерть. А если нет греха, как умереть? Он не может. Но когда он взял на себя эти грехи, он мог уже принять эту смерть. И вместе с этими грехами он умер и спустился в ад. Там эти грехи остались, а он воскрес в третий день. То, что касается комментария по Петра, я уже его делал. Кому интересно, зайдите в архив, там можно посмотреть. Я очень подробно объяснял текст касательно того, что есть неверное предположение в послании Петра, там, где говорится о душах до потопа, которые там были и так далее, что им свидетельство было, да, находящимся в темнице. зайдите в архив, посмотрите. Я сейчас не буду на это тратить время. Таким образом, причастие мы исповедуем новую природу и свою принадлежность к Иешуа Мессии. И главное, мы вспоминаем о том, что Он для нас сделал. Аминь.